Горец диких албанских твердынь на макушке бритой головы своей носил маленькую белую войлочную шапочку. За широким матерчатым поясом торчали револьвер, громадный кольт и длинный кинжал. Короткая белая фустанелла, юбочка, пенилась густыми складками, точно газовый тюник танцовщицы. Длинные белые шерстяные чулки с мягкими кожаными востроносыми туфлями дополняли внешность аббатовой тени. «Это он для рекламы привез с собой оперного албанца», — говорили относившиеся скептически к Манеге. «Это романтично, и в этом есть каше», — говорили дамы, заинтригованные Манегою. Сам он объяснял так. «Я 2 года был миссионером в Албании, проповедуя Слово Божие среди мусульман. Этот Керим — один из обращенных. Он так привязался ко мне, возлюбленный духовный сын мой, что следует за мною повсюду. Он разочаровался в исламе, и теперь это добрый католик». Добрый католик имел вид чрезвычайно свирепый, воинственный. Попытки заговаривать с возлюбленным духовным чадом Манеги ни к чему не приводили. Вращая белками в ответ, албанец нес какую-то невообразимую тарабарщину. Зато Манега объяснялся с ним совершенно просто. Вообще, аббат владел многими языками. Он производил впечатление воспитанного, с изысканными манерами человека. Это помогало ему в свете, и многие заветные двери охотно перед ним раскрывались. Манега имел успех у дам, определенный успех. Для женщины что-то пряное в католическом патере, в мужчине, который носит юбку. Такое же пряное, как в оперном певце, знаменитом художнике, укротителе, тореадоре. Пользовался ли своим успехом аббат Алоис Манега? Держал он себя с удивительным тактом. Был так учтиво сдержан с теми дамами, что хотели подойти к нему ближе. Право, самая злая сплетня опускала в бессилие руки, невольно прикусив острый ядовитый язычок. Манега далек был от желания разыгрывать из себя обольстителей Дон Жуана в сутане, правда, сидевший на нем, как хорошо пригнанный мундир кавалериста. Именно в кавалерии Манега и начинал свою карьеру. Он не считал нужным скрывать, что в ранней своей молодости служил в 9-м уланском эрцгерцога Сальватора полку. Но вскоре почувствовал всю суетность шумной светской жизни и решил посвятить себя церкви. 2-летняя миссия в диких балканских горах и дебрях, миссия тяжелая, суровая, опасная для жизни, потому что какой же мусульманин-фанатик откажет себе в удовольствии пристрелить католического патера, была для него искусом, который он выдержал с честью. Слушая его, дамы восклицали: «Подвижник! Аскет!» Это была особенная разновидность подвижника, холившего пальцы с твердыми розовыми ногтями, курившего ароматные сигары. От всей фигуры его исходило благоухание. Мягкие усы были хорошо знакомы с бинтами. Приподнимая сутану грациозным жестом, как шлейф, Манега показывал ноги в щегольских лакированных туфлях с бантами и в шелковых тонких, почти ажурных чулках. Сплетня, казалось, окончательно приунывшая, воспрянула духом, подняв свою шипящую змеиную голову. К весне имя аббата Манеги все чаще и чаще сплеталось в гостиных с именем княжны Варвары Дмитриевны Басакиной, имевшей заглазную кличку Синеокой Барб. В самом деле княжна была счастливой обладательницей больших синих глаз. Эти глаза с томной поволокой и немного влажной, немного темной окраской век так шли к ее слегка тяжеловатой русской красоте. По отцу княжна была настоящей княжною, хорошей, древнетатарской породы. С материнской же текла в ее жилах купеческая кровь. покойный князь Дмитрий женитьбой на замоскворецкой миллионерше поправил свои по всем швам трещавшие дела. От отца княжна Варвара наследовала тонкий, тщательно очерченный нос с горбинкой, с нервными, трепещущими ноздрями, руки белые, узкие, с длинными пальцами, с ногтями миндалинами. Она тоже получила от отца. Все остальное, и рост, и волосы, пышные, густые, все это было уже материнским благословением. Отец и мать умерли почти вслед друг за другом, когда княжна была еще в Смольном. Единственная дочь, она вместе с громадным наследством получила неограниченную свободу. Она не спешила расстаться с нею, хотя женихов и завидных женихов сватался угол непочат.